Я и сам имел кое-какие планы на этого способного артефактора. Думаю, моя команда мастеров сможет вынести из этого сотрудничества полезные идеи. Как вспомню, чего мне стоило создать более-менее адекватную команду способных артефакторов, так в дрожь бросает. У этих упертых коротышек есть свое собственное понятие на создание новых предметов. Молодых и способных они вообще практически не ценят, и чтобы новый мастер добился признания, должен пройти не один десяток лет. Да и то, большинство новаторских идей будет загублено старческим идиотизмом. Благо мне удалось создать неплохую команду из 7 участников, где только 3 были старыми и опытными, а 4 молодыми и перспективными. Да и то, только после моего вмешательства дела пошли в гору, и старики постарались выкинуть свои старческие заморочки. Пришлось подкинуть несколько спорных идей, а также дать задание на создание для меня отличного доспеха. Легкого, но прочного, который не будет стеснять движений и мешать моей скорости. По приезду проверю, что у них получилось, и подкину к ним Кори, пусть развлекаются. Благо с материалами проблем пока нет, и на единичные экземпляры всего хватает. Уже находясь около стены, я увидел, что ее как таковой на месте не было. Вообще от города мало что осталось. Хаос знатно поработал над местностью, и сейчас вокруг были сплошные руины. Не знаю, сколько здесь погибло людей, но твари однозначно собрали хорошую жатву. В моей голове стала вырисовываться одна картина, которая именно сейчас стала принимать целостность. Я появлялся везде, где истончалась нить, и где появлялись демоны или хаос, и всегда появлялся вовремя. Сначала Индриал и Саира, вторжение демонов и налет орков. Хотел я или нет, но получилось так, что я оказался в самом центре всего этого кошмара. Следом была Академия, и демон с 4 сердцами, потом город 3 дорог, и мельком я зацепил вампирскую княжну, что продалась демонам за силу. Что дальше? Эльфийский лес и осквернение дриады, следом полноценное открытие врат. Не знаю, можно ли к этому отнести охоту на меня, но и это тоже следует взять на заметку. Потом идет мой перенос на землю, и море нежити в баронствах. Попытка демонов уничтожить клан Варка, и вот полноценный сдвиг в Ухрише. Везде был я, черный дракон Нараона. Почему-то только сейчас я задумался, а был ли мой маршрут актом свободной воли или все предначертано. Хотя, если верить тьме, моей судьбы нет в книгах этого мира, а значит, меня вела моя суть, та самая суть инквизитора. Дарт, ты, куда так бежишь? Догнал меня голос Тиссы. Есть что-то еще, что нам нужно знать? Мне нужно принять клятву верности у кошаков, ответил я девушке. Если не успею, то стану врагом, и у них появится главная цель, а именно моя смерть. Согласись, это веская причина, чтоб надолго не задерживаться. Ты очень не вовремя с расспросами, вставил появившийся рядом Кариот. Его мысли сейчас далеко отсюда, и ничего путного он не скажет. Я ведь прав, парень, тебе видней, пожал я плечами. Вообще, не вижу смысла в том, что вы так рано покидаете город. Глядишь, и простой благодарностью бы не обошлось. Так это, ты ведь сейчас к себе в цитадель? Заинтересованно спросил вампир. Хотел бы наведаться к тебе в гости, естественно, если ты не против. Бы тоже не отказалась, быстро вставила Тисса. Кори можно, а нам нет, хмыкнул Кол. Пригласишь. Так, народ остановился. Мое доверие к вам велико, но сейчас речь идет не только о моей жизни. Клятва на крови и никак иначе. Куда нынче без клятв? Иронично спросил Калил, и первым разрезал себе ладонь. Я даже не удивился, когда все они молча достали кинжалы и тут же принесли клятву молчания. Пожав плечами, я развернулся и пошел дальше. По пути нужно будет зайти в Клотис и купить очередную лошадь. А уже в цитадели необходимо найти отличную карту и отметить места, где я препятствовал вторжению хаоса. Может, смогу понять схему и предугадать следующее появление. Или, может, не мучить свой разум. Может, стоит просто подождать, и меня закинет туда, где мой меч окажется кстати. Хотя, все же лучше предугадать это и подготовиться. Без магии я не имею той силы, а смерть пока не входит в мои планы. Да и нужно решить и определить свою цель в этом мире. Ошейник инквизитора не даст мне спокойной жизни, но также у меня есть еще одна обязанность. Это обязанность лорда, и обязанность перед теми разумными, что пошли за мной и доверились. Пора взрослеть и смотреть на мир иначе. Уже никто не спрашивает, хочу я этого или нет, смогу, или рухну. Я должен сделать так, чтоб цитадель последней надежды стала удивительным и спокойным местом, а я достойным правителем. Приняв свою цель и откинув лишние мысли и проблемы, я вздохнул с облегчением. Наверное, именно этого мне не хватало, чего-то глобального и большего, нежели моя собственная жизнь и мощь. Хотя, все связано. Без силы я не смогу стать достойным, а значит, собственное развитие не должно задерживаться на месте. Тем более сейчас, когда я лишился своей магии. «Азакар», — окликнул я орка. «Как я понимаю, ты немного преуменьшил свой статус мечника. Впрочем, это не имеет значения. Глупо это отрицать и терять время. Хочу, чтоб ты подтянул меня в обращении с мечом, да и вообще занялся моим обучением». «Хаем, все, что задумчиво выдал орк. Илвин, после цитадели, мы с тобой вдвоем отправимся в озерный край, нужно закончить одно давнее дело. Следующим пунктом идет Вара. Нужно добраться таки до торговца, что посоветовали гномы, и начинать потихо организовывать караван», — вывалил я на девушку. «И да, для тебя будет задание особой важности. Необходимо узнать, где и когда соберутся владетели великих реликвий. Хочется наведаться на их собрание. Срок тебе в полгода, не больше. Потом может оказаться слишком поздно». Клятва на крови позволяла мне разговаривать, не опасаясь, что информация уйдет на сторону. Все, что будет услышано от меня, останется под клятвой, да и никто из присутствующих не был чужаком. Может, еще и для меня найдется указание, ваше огнедышество. Сделав шутливый поклон, выдал вампир: «Держи меня в курсе пророчества», — тут же нашелся я. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что в нем не обо мне». «Уел», — сморщился Кариот. «Постараюсь, по мере сил, конечно. Сам понимаешь, некоторые тайные расы не могут покинуть наших замков». «Чувствую себя слегка неуютно», — бледно улыбнулся Кори. «Кажется, я здесь самый молодой, и это немного выбивает из колеи». «Ничего», — махнул я рукой. «Возраст — это недостаток, который со временем проходит». Веселый смех вторил моим словам, и обстановка немного остыла. «Возраст еще что», — вставил свое слово полуэльф. «Скажи спасибо, что ты не выбранный богини. Вот это да, проблема так проблема. Мы подходили к краю воздействия хаоса, и даже дышать становилось легче. Хоть специфический запах хаоса все еще давлел над миром, но концентрация его с каждым метром становилась все слабее. Постепенно, и серая растительность возвращала себе свой изначальный цвет. Мир хоть медленно, но уже восстанавливался. Правда, такое коснется только дальних границ, а все, что возле города, да и сам город, еще не скоро вернет себе первоначальный вид. Если вообще когда-нибудь сможет. Да, придется раскошелиться на друидов и жрецов того же Шорта, но, думаю, для королевства Тарк это не будет проблемой. Уже спустя несколько часов, когда мы встали на небольшую стоянку, Азакар решил заняться моим телом. Он прекрасно видел и понимал мое состояние, но его ничего не останавливало. Мы начали с каких-то непонятных для меня дыхательных техник, а после, я учился не дышать вообще. Орка не останавливала моя слабость, и головокружение стало моим постоянным спутником. Остальные члены отряда только отводили взгляды в сторону, но я видел их довольные ухмылки. Когда Азакар оставлял меня в покое, я погружался в глубокую медитацию и разбирался с тем, что осталось от моего источника. На данный момент все было стабильно плохо, и я бы даже не стал переживать, если бы не одно «но». Зная о своей живучести, я был уверен, что рано или поздно я смогу восстановиться, но багровые вспышки внутри моего источника, которые буквально воняли хаосом, порождали внутри тела болезненные спазмы. Без доступа к магии, я не мог изучить и как-то локализовать эти эффекты. Сейчас я мог лишь наблюдать, как мои энергетические каналы срастаются, посредством именно этой багровой энергии. Дорога до Клотиса прошла без каких-либо осложнений и происшествий, что было неудивительно. Наш отряд, даже при потере меня, представлял собой грозную силу. Довольно часто мои мысли возвращались к Лирании, и я пытался понять, что же на нее нашло. Но каждый раз я натыкался на стену непонимания, и каждый раз махал рукой на эти тщетные попытки. Клотис встретил нас хмурыми тучами и полупустыми улицами. Сначала нас даже не хотели пускать внутрь, но когда показался кол, то все вопросы были улажены. Только оказавшись за высокими стенами, я тут же изменил планы. Первоначально я не хотел останавливаться, и рассчитывал, что, как только мы купим лошадь, то сразу же отправимся дальше. Но ощутив безопасность, которую давали высокие стены, я принял решение хоть одну ночь провести в таверне и хорошенько отдохнуть. Все были только рады такому решению, и совсем не скрывали своих эмоций. Право выбора заведения взвалил на себя Калиастр и повел нас куда-то к центру города. Когда мы оказались практически в самом центре города, и я уже стал переживать, что граф решит остановиться в самой дорогой таверне, мы свернули в какой-то неприметный проулок и вышли к небольшому двухэтажному зданию. Заведение оказалось неплохим, но пустынным местом. На протяжении всего времени, что мы там находились, с нами соседствовало всего 7 человек. Зато кормежка была на высшем уровне, а мягкая кровать не хотела отпускать до обеда следующего дня. Небольшой перерыв пошел мне на пользу. Тело практически полностью восстановилось, и как только мы покинули город, Азакар приступил к более серьезным тренировкам. Именно во время них, меня посетила мысль, что орк даже не виртуоз, а архонт. Правда, на прямой вопрос орк только усмехнулся и покачал головой. На вечерней тренировке, к нам подключился Кори, а следом за ним и Колстисы. Как ни странно, но орк не был против, а даже наоборот. Он старался подобрать к каждому персональный ключик и давал советы строго наедине. Впервые за долгое время я снова почувствовал себя учеником. Не очень приятное чувство, особенно после всего того, через что я успел пройти. Вроде и достиг немалых высот, но орк вел себя так, словно я подросток, только-только взявший в руки меч. Тренировки с орком не несли чего-то глобального. Он не учил меня стойкам, финтам и подобному. Он давал незначительные советы, иногда поправлял меч, буквально на пару сантиметров доворачивал корпус. Все это было настолько мало, что я невольно сомневался в эффективности его тренировок. Правда, эти сомнения были закинуты глубоко в подкорку, а я продолжал тренироваться. Каждую остановку на перекус у меня был получасовой бой с тенью. Только вот сам бой длился от силы минут 10, все остальное время Азакар разбирал те или иные движения и что-то добавлял от себя. Все это было похоже на обмен опытом, и я старался не просто запомнить, но и перенять его советы в свою технику. Я достиг хороших высот в обращении с мечом, и обучать меня новой технике было бы глупо. Поэтому Азакар старался отточить до идеала то, чем я владел, и его, на первый взгляд, незначительные советы, были более чем полезны в дальнейшей перспективе. К поселку на берегу океана мы подходили ранним утром. Лучи солнца еще даже не показались из-за горизонта, а мы уже увидели полоску моря. Мы решили не останавливаться на ночь, и как можно быстрее добраться до цитадели. Друзей подгоняло любопытство, а меня клятва оборотней. Времени оставалось все меньше, а ведь еще нужно будет добраться до озерного края. Чем ближе мы подходили к берегу, тем больше недоумения сквозило в мыслях незнающих о портале. Они ожидали увидеть цитадель прямо здесь, но видели лишь хлипкие домики и несколько десятков искр разумных. Нас встретили уже на подходе. Как только мы подошли к окружающим это место, скалам. Никто не выбежал навстречу, но я прекрасно чувствовал внимание сопровождающих. Именно поэтому мы спокойно дошли до жилых зданий, так никого и не увидев. Только возле небольшой крепости, которая планировалась вокруг портала, нас встретил один из шаманов с несколькими воинами. Уже сейчас можно было увидеть начало строительства и некоторые отметки на земле. Гномы поработали на славу, и за то время, что меня не было, этот поселок изменился довольно сильно. На земле виднелись строгие очертания дорог и будущие границы стены. Стесняюсь спросить, но это оно самое. Не веря своим глазам, спросил Криот. Твоя цитадель последней надежды. Как-то больше похоже на деревню последней одежды. Это еще что, с толикой гордости, покивал я головой, сейчас еще покажу, как все обустроено внутри вон той лачуги, ты вообще остатки разума потеряешь. Вампир одарил меня настолько очумелым взглядом, что я не выдержал и засмеялся в голос. Илвин вообще не сдерживала эмоций и ухахатывалась всю дорогу. А вот Калиастр, зная меня, о чем-то подозревал и только бросал по сторонам заинтересованные взгляды. А уж когда пришлось оставить лошадей отдельно, благо за всех платил я, то окружающие и вовсе настроились на что-то интересное. Правда, я тут же их обломал и проводил до пляжа. Хоть вокруг и было темно, но зрелище впечатляло даже сейчас. Свет звезд отражался от чистой воды, а разделяющий риф, казалось бы, светился изнутри. Это было потрясающее зрелище, особенно для тех, кто никогда не видел океан. Когда начнется рассвет, волшебства станет больше, находясь под впечатлением, тихо сказала Тиса. Я успел заметить, что даже Илвин находит этот вид замечательным, а ее мечтающий взгляд устремлен куда-то вдаль. А полуэльф так вообще, кажется, забыл, как дышать. Один только Азакар был спокоен и собран. Его совершенно не впечатляли окружающие виды, и он немой статуей стоял немного сбоку от нас. Их реакция дала мне понять, что ни о каких пляжных городках в этом мире и речи не шло, и что этот вариант может стать неплохим источником, как дохода, так и информации. Долго стоять и любоваться видами я не позволил и спустя минут пять вел всю компанию к той самой лачуге, про которую я говорил вампиру. Она не была жилым зданием, просто этакий навес над местом, где активировался портал. Именно поэтому никто не ожидал чего-то необычного и внутрь все заходили со скепсисом на лицах. Когда все оказались внутри, я дал отмашку Илвин, и она отрезала нас от остального мира непроницаемым пологом да активировала портал. Мгновение и нас переносит за многие сотни километров, а выражение лиц окружающих становится еще более забавными. Это что сейчас было? Еле выдавил из себя Криот. Правда, ответить ему никто не смог, ведь Илвин развеяла темный полог, который отрезал нас от внешнего мира. Ну, вот мы и на месте, произнес я, сладко потягиваясь. Разрешите представить, цитадель последней надежды. Тишина была мне ответом, и, усмехнувшись, я пошел туда же, куда отводил гномов. За мной словно привязанные шли остальные члены отряда, а я радовался, что вернулся назад. Мой взгляд то и дело натыкался на изменения, которые успели сделать гномы. Хоть здесь еще и была фактически ночь, но мы то и дело встречали спешащих, куда-то по своим делам, разумных. Вокруг висело множество факелов, как магических, так и самых обычных. Они освещали все пространство до стены, и хоть немного, но разгоняли ощущение пустоты. Орачий лагерь был поставлен далеко сбоку, и отсюда его было практически не видно. Мешали полуразрушенные здания и завалы камней, собранные гномами. Пожалуй, тишина со стороны спутников была громче всяких фраз. Я привел их на тот самый участок стены, с которого простирался замечательный вид на большую часть города. Там, за стеной, это же черный лес, неуверенно спросила Тисса. Он самый, кивнул я. Но, тогда как, развернувшись ко мне всем корпусом, спросила девушка. И эта цитадель, в баронствах о ней ходят легенды. Ее называют Черной Цитаделью, мол, она принадлежала злу, и когда на ее стене вновь зажгутся огни, падет все живое. Драконы для многих большая заноза в заднице, вместо меня ответила Илвин. Поэтому, после того, как их стало меньше, всех собак стали вешать именно на них. Сейчас в любой сказке или легенде, где присутствует дракон, именно он всегда зло. Значит, все-таки телепортация, усмехнувшись, сказал Кар. Не очень приятное ощущение, скажу я вам. Дарт, ты понимаешь, что все это очень опасно. Нахмурился Кол. Порталы, да за них стирали в порошок целые династии. И это место, оно какое-то чуждое всему живому. Я пока не могу объяснить своих чувств, но мне кажется, что живые здесь лишние. Чувствительный мальчик, усмехнулся Дрэу. Очередная тайна Дарта, за которую могут убить, пожал плечами Калил. Подумаешь, все прекрасно осознаю, посмотрев другу в глаза, кивнул я. Именно поэтому я пока не заявляю всему миру о том, кто я и где обосновался. Думаю, через год или два, все будет по-другому, и мы сможем восстановить очень многое. А насчет того, что живым здесь не место, так в чем-то ты прав. На данный момент, спокойно можно находиться только здесь и в гномьих пещерах, внешний город населен сонмами призраков, и как их изгнать, я пока даже не представляю. Они не пересекают установленных границ и не просачиваются сюда, так что, они один из уровней защиты. Это потрясающе, благоговейно прошептал Кори. Он один практически не слушал меня и не участвовал в разговорах. Он вовсю пялился на дальний город, на руины некогда прекрасной цитадели. Сейчас его не заботил его доспех или поступление вами. Парень явно был под огромным впечатлением. Не прошло и 5 минут, как я увидел, что в нашу сторону идет небольшой отряд разумных. Среди них я увидел и Бранна, и Ряку. Даже отсюда я смог ощутить их недовольство и толику раздражения. Наконец-то великий лорд вернулся в свое гнездо. Иронично воскликнул Бран. «Тебе что, курица что ли, чтоб в гнезда возвращаться?» Хмуро посмотрев на гнома, спросил я. «Не извольте гневаться, ваше огнедышащее величество!» Согнувшись по пояс, чуть ли не вскрикнул Бран. «Вот с кем приходится работать», подняв глаза к небу, молвил я. «Что-то случилось или ты просто так решил мне нервы поделать?» «Да на самом-то деле ничего такого не случилось», — почесав свою густую бороду, начал гном, «просто есть некоторые моменты, которые требуют твоего непосредственного вмешательства. Можно конкретнее?» — заинтересованно спросил я. «Можно и конкретнее», — выдохнул гном, бросая взгляд на незнакомые лица. «В общем, мы здесь накидали примерный план центрального города или как ты его там назовешь. Нужно, чтоб ты все посмотрел и утвердил. Сам понимаешь, начинать строительство без твоего одобрения – это не очень хорошая идея. Мы постарались учесть все твои пожелания, ну и добавили кое-что от себя. Так что давай, смотри, решай, и даже не думай о том, чтобы куда-то свалить». Я покачал головой и посмотрел на гнома своим фирменным взглядом, от которого шарахались простые смертные. «Плевать мне, что у тебя есть неотложные дела». Бросив бумагу на землю, возмутился гном. «Нам уже месяц как требуется твое вмешательство, но нет же, ваше величество изволит отдыхать по дальним деревням. Давай, отодвигай планы и хотя бы день-два удели своим подданным. В мастерской тоже кавардак происходит. У-у-у, как там все полыхает. Столько матов я давно не слышал, аж всплакнул по своим клановым лабораториям. Что еще? Ах да, нужно что-то решать с торговлей, далеко на подножном мы не уедем. И да, посвятил бы ты нас хоть в часть своих планов, а то потерялся на несколько месяцев, а мы ни зад, ни в молот, куда он пропал. И что за истуканов ты с собой притащил? Опять что ли, пополнение народов у нас? Как же хорошо оказаться дома, зажмурившись, проговорил я. Глава 3. Нематериальные странности. Весь день с самого раннего утра я мотался по различным разумным, которым было просто необходимо мое одобрение. Было сложно сказать, что без меня все стоит на месте, но все-таки в этом мире, если над тобой есть правитель, то он и решает все вопросы. Бран мог справиться со всем и сам, но только после моих правок. Практически сразу после того, как он нас встретил, я забурился к нему в кабинет и провел там часов 6, не меньше. Остальные члены нашего отряда разбрелись по местности и устраивали себе самостоятельную экскурсию. Кори, кажется, надолго завис в мастерской. Его ошалелый взгляд говорил сам за себя, а та бурная деятельность, которую он развил, впечатлила даже старых мастеров. Парень был самым живым из нас, и самым активным. Остальные блуждали по полупустым помещениям и просторным нишам пещер. Вампир так вообще пропал во внешнем городе, и абсолютно наплевательски отнесся к моему предостережению. Вместе с ним, в ту же сторону пошел и Калил. Не знаю что именно, но что-то потянуло парня к границе, которую не могут пересечь духи. Наверное, это не очень хорошие качества, как хозяина, так принимать гостей. Но мне, если честно, было наплевать. Цитадель еще не готова к приему хоть каких-то гостей, так что пусть знакомится с местностью сами. В первую очередь гном напоил и накормил меня неплохим завтраком, а уже после, мы приступили к обсуждению строительства. Мы сидели в его рабочем кабинете, который находился в глубине пещер. Здесь было немного мрачновато, но безумно спокойно. Бран расстелил на огромном каменном столе большой кусок бумаги и подозвал меня поближе. Подойдя к нему, я увидел, что здесь был изображен примерный план сердца нашей цитадели, а именно замок и все прилегающие окрестности. Вся местность цитадели, если убрать условности, делилась на две части, что было довольно странно. Обычно, города этого мира состояли из трех частей, но здесь было по-другому. Была одна часть, самая большая, и, пожалуй, основная. Именно та, где обитали тысячи неупокоенных душ. И вторая часть, которая включала в себя сам замок и примерно двухкилометровую площадь с остатками различных строений. На данный момент гномы убрали лишь малую часть площади, но уже накидали примерный план по восстановлению города. «Ну и чего ты от меня хочешь?» Смотря на карту, но ничего не понимая, спросил я. Так и думал, пыхнув трубкой, улыбнулся гном. Он отошел от рабочего стола и зарылся в кучу других бумаг, которые рулонами валялись в углу кабинета. «Вот, смотри по этим наброскам», раскатав один большой рулон прямо на полу, подозвал меня гном. «Не знаю, с чего эти бестолковые камнелобики решили, что ты поймешь наши схемы, но я взял на себя ответственность и дал указ на подготовку более простого плана. Вот смотри, тут в принципе все подписано, но если что непонятно, то спрашивай. Я, если честно, сам еще не изучал эту схему, но все должно быть как надо». «Ага», рассеянно кивнул я, погружаясь в изучение плана города. Передо мной лежал этакий скомбинированный вариант схематичного отображения зданий и объемного рисунка. Имелись кое-какие подписи и пометки в самых разных местах. Также, можно было заметить и цифры, что отображали расстояние и размеры зданий. Смотря на все это безобразие, я не мог отделаться от мысли, что у нас с гномами очень разное понимание городских красот. Их план был бы хорошо, если бы город находился внутри скалы, да и то, я бы в таком жить не стал. Очень узкие улочки, но громоздкие дома, с максимальной высотой в 2 этажа. Практически полное отсутствие парков и зон отдыха. Ну, не считать же за таковую каменную беседку размером 300 на 300 метров. Так, недовольно протянул я. Хорошо, что дождались меня и не начали строительство, а то не посмотрел бы на затраченный материал и заставил все сносить. Ну вот, такой проект горну в сопло, тяжело вздохнул Бран. Что тебя не устраивает? Мои старались, издумались все, 3 бочки пива приговорили. Нахваливали себя, мол, превзошли предков и ими будут гордиться. Оно и видно, что 3 бочки пива, смотря на проект, как на небольшую, но вонючую кучу, произнес я. В общем, так, с чего бы начать? Убираем нахрен все здания вашей архитектуры. Мне не нужно, чтоб цитадель превратилась в уродливый каменный муравейник, и не пыхти так. Улицы шире, намного шире. Зданий меньше, и архитектуру взять примерно как в Винфоре, только не столь вычурную. Мне не нужны здесь произведения искусств в виде голых статуй непонятных индивидов. По просторности и обустройству мест отдыха пусть опираются на эльфийские города. Мне нужно, чтобы здесь было много зелени, фонтанов, парков. Естественно, не в ущерб обычным зданиям. Ближе к замку нужно выставить дома для посольств и, так сказать, магазинов с особо ценными товарами. Естественно, здание банка сделаем тоже ближе к замку. Но опять же, не надо в домах делать окна словно больницы. И да, оставьте немного мест для свободного строительства. Вдруг, особо выделившимся придется дарить землю поближе к замку. Опять же, почему только твои спецы все это рисовали? Я, конечно, понимаю, что именно специалисты имеются только у вас, но все-таки, не вы одни здесь жить будете, так что имей совести, укажи своим работягам на этот косяк. В общем, как-то так. И естественно, без меня стройку не начинать. Судя по этим чертежам, лимит доверия в этом деле вы уже исчерпали. Хрумгова срань, бросив трубку на стол, видимо, выругался гном. Кажется, кто-то у меня вместо чертежей будет туалеты строить. Прошу прощения, Дарт, я сам не изучал план, понадеялся на своих мастеров, взад их киркой. Слишком многое требует моего непосредственного внимания, а за всем не уследишь. Я понял твои запросы и постараюсь взять под контроль этих остолопов. Это хорошо, это радует, покивал я головой. Еще по вашим пещерам прогуляюсь, осмотрюсь, так сказать, взглядом хозяйским. Да милости просим, развел руками гном. Для нас это будет очень полезно. Все же глупо отрицать, но мы немного иначе воспринимаем мир. Свежий взгляд со стороны, да хороший пинок в область задницы будет более чем кстати. Отлично, кивнул я. Тогда перед уходом соберемся, да немного расскажу о своих планах и вообще о том, что происходит в мире. А то сдвиг в Ухрише — это не очень хорошая ласточка. Сдвиг? Побледнев, переспросил гном. Он самый, хмыкнул я. Пришлось поучаствовать, в итоге я по магии пока ноль. В общем, все расскажу на собрании. Гном рассеянно кивнул и потерянно рухнул в кресло. Я не стал влезать в его мысли и переводить тему. Разумным будет полезно узнать, что в любой момент может произойти небольшой локальный конец света. Да, Бран, извини, что напоминаю, развернувшись перед дверью, начал я, но начни подыскивать себе замену. Очень не хочется остаться без хорошего руководителя среди гномов. Боюсь, как бы это ни вылилось в беспорядки. Сам должен понимать. Тебя услышал, Дарт, бледно улыбнулся гном. Есть у меня на примете пару кандидатур. Сейчас проверяем их на надежность и достаточную крепость. Не каждый камень сможет выдержать вес нашей упертости. Кивнув, я не стал больше теребить память старика и оставил его одного разбираться со своими мыслями. После последней фразы мне самому стало неловко. Напоминать разумному о неизбежной смерти – это последнее дело. Но и остаться с неподконтрольной оравой коротышек я тоже не горел желанием. Кто знает, что творится в их каменных головах. Я покинул небольшой, но добротный особняк Бранна и оказался посреди пещеры. Царящая вокруг суета была настолько яркой, что я невольно улыбнулся. Чем-то это напомнило мне землю и дороги в час пик. С этой улыбкой я и пошел бродить по окрестностям. Мой взгляд то и дело отмечал оставленные кое-где горы каменного мусора и строительных лесов, но в целом, гномы хорошо потрудились. Сейчас эта пещера не напоминала заброшенные катакомбы с голодной темнотой по углам. Хоть и наличие света было минимальным, но все же факелов хватало. Единственное, я бы заменил их магическими аналогами, уж слишком их свет отличается в лучшую сторону. Естественно, за 2 месяца невозможно восстановить и привести в порядок все постройки. Но именно долговечность отличает их от людских. Поэтому гномам пришлось лишь немного достроить, что-то где-то подделать, вывести горы ненужного хлама, и уже можно было заселяться. Все-таки их было не так много, как мне хотелось, и, работая на четыре фронта, многого не успеешь. Благо здесь как всегда выручала магия, а в частности магия земли. Даже при таком малом количестве времени, данная пещера ожила и стала ощущаться как живая. Небольшие избитые дома стали обзаводиться барельефом и резными символами. Каждый пытался придать своему новому жилью что-то особенно и необычное. Также, довольно часто я встречал орочьи обереги или те же ловцы снов. Они, кстати, были практически полностью идентичны земным, но с более активной магической составляющей. До меня дошел слух, что некоторые гномы жаловались на ночные кошмары и на ощущение чужого взгляда из-за запертых магией проходов. Сейчас я стоял напротив одного такого и смотрел, как медленно и лениво переливается мощный защитный барьер, что не утратил своих сил даже спустя века. Возле него, как и возле всех подобных, стоял караул в виде четырех воинов, при поддержке артефактов. Было приятно осознавать, что это не пущено на самотек, и какой бы внушительной ни казалась магия, человеческий фактор никто не отменял. Я хотел было использовать магию, чтобы заглянуть чуть глубже за барьер, но вспомнил, что пока беспомощен в этом плане. Пришлось отложить эту идею на более позднее время и оставить гномов разбираться самих. Я даже успел развернуться, но вспомнил, что ощущение мира мне давала не только магия. Усмехнувшись про себя, я пожалел, что не захватил на всякий случай меч. Пара шагов вперед и я нахожусь вплотную у барьера. За ним была тьма, абсолютная и нескончаемая. Мысли сами собой покинули мою голову, а взгляд слегка затуманился. Я расслабился и стал погружаться в легкую медитацию, но не внутрь своего тела, а внутрь мира. Ощущение было подобно опьянению, в глазах затуманилось, и появилась легкая дрожь в руках. Следом за этим, исчезли все звуки, остался только один, а именно звук биения моего сердца. Тело словно растворилось и превратилось в туман, чтобы медленно проникать сквозь барьер и усилить прием любых вибраций. Оно появилось спустя десяток секунд. По крайней мере мне показалось, что прошло именно столько. Я видел, точнее, ощущал, как что-то темное приближается ко мне, но что самое странное, это нечто не было враждебным. Оно мешкалось и очень часто пропадало из вида, чтобы появиться совершенно в другом месте. У меня было стойкое ощущение, что передо мной пес, который опасается подходить, но в то же время видит во мне что-то знакомое. Что-то, что тянет его ко мне сквозь страх. Хотя именно страха я там не ощущал, скорее, надежду. Да, именно это слово больше подходило к описанию чувства, что мне удавалось поймать. В один миг, оно резко подобралось прямо ко мне, и, ткнув меня длинной конечностью, отскочило назад, а я почувствовал то, что чувствовали гномы. Это был страх, самое чистое и мощное его проявление. Только вот этот страх был навеянным, не моим. Боялся не я, а такое чувство, будто меня поместили в зону страха, а потом резко выдернули. Я совершенно ничего не понимал и был сбит с толку. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что существо не причинит мне вреда. Пришлось открыться еще чуть больше, хотя я знатно рисковал. Оно вновь резко приблизилось ко мне и замерло в сантиметрах от моей души. Хоть я был там сознанием, а не телом, я прекрасно чувствовал теплое дыхание существа и его сомнения. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я смог воплотить мысли и провести рукой по загривку существа. В одно мгновение оно превратилось из безобидного в чудовищно опасное, но замерло. Моя воплощенная рука скользила по его шерсти, хотя шерсти там не было и в помине. Просто, мне было удобнее представлять именно так. «Не пугай больше гномов», буквально вытолкнул из себя эту мысль, чем сильно озадачил существо. В моей голове тут же пронеслась картинка, как пес недоуменно плюхается на задницу и, не понимая, смотрит мне в глаза. Что ж, раз я смог передать четкую мысль, то нужно попробовать с образами. К моему удивлению, это получилось легче, чем вытолкнуть мысль, но меня поняли. В ответ я получил целую какофонию настолько мощных, но не связанных понятий и образов, что чуть не потерял сознание. Пришлось резко возвращаться в свое тело и собирать мысли в кучу. Когда ко мне вернулось зрение, я увидел, что рядом со мной стоит не только четверка гномов. Здесь появились Филвин и Ряку, а также, чуть в стороне, прислонившись к стене, стоит Азакар. Помимо них вокруг собралось достаточное количество простых работяг. «Тебе хаосом совсем мозги отбило», — возмущенно выдала Дрэу. «Решил угробить свой разум и сунуться в запечатанное древними место». «Да нет, все нормально», — пожал я плечами. Гномы жаловались на кошмары и беспокойный сон, вот решил разобраться с проблемой. «Вы же все такие знающие и опытные, не соизволили опуститься до обычных смертных». «Как?» — разобрался разбиратель. Не скрывая сарказма в голосе, спросила Дрэу. «Ага», — просто кивнул я. «Ри, передай гномам, что им больше нечего опасаться». Шаман пристально посмотрел в мои глаза и медленно кивнул. Повернув голову к Дрэу, я пальцем закрыл ей ротик и, насвистывая веселую мелодию, пошел к выходу. Пока меня оставили одного, я все никак не мог выкинуть из головы те образы, что переслало мне это непонятное нечто. Оно просило свободу. Даже не так, оно было в недоумении, почему тот, кто пахнет, как хозяин, не заберет его с собой. Пришлось пообещать, что я вернусь, но чуть позже, а пока меня нет, оно не должно пугать находящихся рядом разумных. Меня поняли и послушались. На этом наш разговор, если его можно таковым назвать, закончился. Я пытался найти что-то похожее в недрах своей хваленой памяти, но все было тщетно. Ничего подобного я не встречал в книгах Ами. Зато я убедился, что кое-что могу и со сломанным источником. Эти мысли натолкнули меня на довольно интересную идею, и, решив ее не откладывать, я направился к Сиду. Выйдя из пещеры на улицу, я и не удивился тому факту, что солнце стоит в зените. Разбор с гномом некоторых нюансов затянулся на довольно длительное время. Нужно еще проверить готовность своего доспеха и подготовиться к путешествию до котов, а теперь еще в очередь затесалось и посещение Сида. Где бы найти немного времени хотя бы на восстановление своего источника? Задав этот вопрос самому себе и, естественно, не найдя ответа, я немного ускорился. Дорога до комнаты с искусственной душой не заняла много времени, а я ни на что другое не отвлекался. «Хай, Синий», зайдя в помещение, поприветствовал я Сида. «Привет, крылатый», — довольно ответил Шар. «Пока еще не оброс ими», — хмыкнул я в ответ. «Как продвигается работа с выстраиванием защиты?» «На высшем уровне», — бодро ответил Сид. «Начал укреплять замок и прокладывать линии внутри его помещений. Там, конечно, еще бардак полный, но эти мелкие шустро работают. Пока не стал лезть в общий город и беспокоить души, мы еще не готовы к открытию такой большой территории». «Здесь ты прав», — кивнул я. «Слушай, я тут вроде как за помощью пришел. Ты же плетешь защиту посредством силовых линий. Выстраиваешь ее естественными потоками, чтобы и спрятать, и обеспечить ей более сильную поддержку. Самый оптимальный вариант, как по мне», — крутанувшись, вроде как кивнул Шар. «Какая помощь от меня требуется? Тут под удар хаоса попал, не буду вдаваться в подробности, но все линии силы в моем теле пошли по одному месту. Источник разрушен, аура местами разорвана, в общем, нужно, чтоб ты посмотрел, что с этим можно сделать, и восстановил, соединил, то, что сможешь», — вывалил я на Сида свою просьбу. «Хаем», — высказал Шар и полностью замер. «Это будет интересным опытом. Только давай без рискованных ходов», — предостерег я Шар. «Мне, знаешь ли, совсем не хочется остаться без магии». «Не боись», — бодро выдал Сид. «Все будет на высшем уровне. Все, что мне оставалось сделать, так это довериться ему и закопать свои сомнения поглубже. Сид был единственным вариантом, кто мог мне хоть немного помочь. Естественно, Он не будет пытаться навредить мне специально, но ради интереса или по незнанию, сможет зайти не туда. Поэтому я немного рисковал, но с другой стороны, выбора у меня все равно нет. Самостоятельно я буду восстанавливаться очень долго.